Только при напряжении всем существом результаты напряжения не замедлят. Половинчатое напряжение, когда где-то еще остаются любимые тараканы, желаемых следствий не даст. При полносердечном напряжении или устремлении в орбиту его вовлекаются все оболочки, и тогда и во сне, и наяву реакции микрокосма соответствуют полнозвучности устремлений. Если бы знали, какой силой является единорог устремления, не раздробляли бы энергию его на разбрасывание, часто по направлениям диаметрально противоположным, когда по закону сложения сил и следствия, соответственно, уменьшаются в зависимости от угла расхождения. Возможности яро даются, но реализация их достигается лишь полнотою устремленности. Так и сознательное сотрудничество с миром тонким достигается тем же путем. Будем заботливо отмечать все знаки. Такая заботливость тоже магнит. Мало задумываются над явлением созвучия, но ведь и общение с нами возможно лишь при созвучии того, что есть в вас, с нашим светом. Потому свет в себе утверждается яро, всем напряжением сил. Светом в себе наш свет можно увидеть. Проходимую ступень назовем сознательным утверждением в себе света. Время пришло, когда все прочие попечения отодвигаются на второй план, а на первом остается основная задача – света собрать, сколько возможно, сколько сознание может притянувший вместить. Надо ли повторять то, что накопление света столь неявное и незаметное здесь, на Земле, в мире надземном, ценнее окажется всех достояний земных, которые там утрачивают всякий смысл и значение. Но свет остается, чтобы светить и вокруг, и самому носителю света, дозволяя ему сфер света касаться и в них пребывать. Если сопоставить низшие беспросветные сферы со светом и сферами света, то можно понять, насколько свет нужен для духа, и особенно там. Выражение «в свете твоем узрим свет» полно глубочайшего значения. Хочу запечатлеть огненной печатью в сознании следующее положение. Свет собирается, аккумулируется и восхищается здесь, на Земле. Поздно в мире надземном начинать думать о свете, если элементы его не начали накапливаться в плотном существовании, ведь закон гласит, что имеющему дается, а у неимеющего будет отнято то, что имеет. Говоря иными словами, обязательно надо иметь хотя бы малое, чтобы было к чему приложить. Отсюда глубокая значимость каждого светлого зачинания, ибо даже к искорке можно добавить, но ни к чему, только ничто. Такие зачинания, как зернышки света, которые обязательно прорастут в свое время и дадут плод. О малых зачинаниях не позабудем. Мало зерно пшеницы, но питает миллионы людей. Светосеятель зерен света в мире земном собирателем счастья окажется в мире надземном.